тех пор прошло 14 лет, и ни разу Ирина не пожалела о сделанном ею шаге. Теперь, когда ей 45, и ее 14-летний сын учится в закрытом колледже в Англии, а муж ворочает огромными деньгами, она с благодарностью думает о том мужчине, который ее бросил. С ним было бы все то же самое с точки зрения благосостояния, но с одним маленьким исключением: он не любил бы ее так преданно и нежно, как Артемчик. И Ирина отвечала мужу почти полной взаимностью, трогательно ухаживала за ним, когда он плохо себя чувствовал, доставала все мыслимые и немыслимые лекарства, возила его к профессорам светилом, носила ему завтраки в постель и меняла лед в резиновых пузырях. — Как ты, лапусечка? — ласково спросила она мужа. — Ничего, — хмуро пробурчал Артем. — Тебе что-нибудь принести? — Не надо, я сам встану. — Сейчас Костыль с Игорем придут, потом Сурик подъедет. — Что-нибудь случилось? — встревоженно спросила Ирина. Она была полностью в курсе криминальных дел мужа. С чего это не притащится на ночь глядя? Костыль девку упустил. Морщась от боли, процедил Резников. Недоносок хренов. Она, видно, та еще штучка. 3 недели ангелом прикидывалась. А они сопли пораспустили, бдительность потеряли, и вот, пожалуйста. Ладно, сейчас разберемся. Когда явились гости, Ирина проворно накрыла на стол. В доме было железное правило — холодильник должен быть полон, для любого пришедшего накрывается стол. — Ну, рассказывай, как ты так лопухнулся? — спокойно потребовал Артем. — Не досмотрел? Или она тебя засекла? — Я все сделал по правилам, — огрызнулся Костырь. — Близко не подходил, у меня рожа приметная. Как только она куда-нибудь входила, тот же контролировал возможность выхода через другую дверь. Тут Виктор слегка приврал. Про вторую дверь он, конечно, забывал, но в данном конкретном случае служебный вход действительно находился прямо перед глазами, и он мог поклясться, что синеглазка с белобрысом через нее не выходили. — Так как же получилось, что она оторвалась? — Не знаю, — пожал плечами Костыри. — Я проверил все здание, других выходов из магазина нет. И здесь он соврал. Но и эта ложь казалась ему вполне безобидной. Какая, в конце концов, разница, как именно улизнула девчонка? Может, там еще есть десяток запасных выходов? Сейчас это уж ничего не изменит. Но солгав, он, по крайней мере, оградит себя хотя бы отчасти от упреков и издевательств. Она растаяла, как утренний туман над Араратом, насмешливо протянул Сурик, взмахнув своими необыкновенными ресницами. — Закрой рот, а то зубы замерзнут. Грубо оборвал его Костырь. — Мальчики, кому куриц полить чесночным соусом, поднимите руки. Шутливо встряла Ирина, стараясь сгладить грубость Виктора. Она очень не любила конфликтов в своем доме. — Мне! — тут же отозвался Сурик. — И мне! — поднял руку Игорь. — Мне не нужно, — сказал Артем, прижимая локтем к боку пузырь со льдом. — А ты, Костыльчик? — ласково крикнула Виктора Ирина. «Тебе курицу соусом полить?» «Ни в коем случае, Ирина Всеволодовна!» Опять подал голос Сурик. «Чеснок ослабляет обоняние, а Костыль сегодня так опростоволосился, что рисковать обонянием он, как охотничья собака, не может. Заткни фонтан, а то все мысли из башки выльются!» Мрачно пообещал Костыль. «Их там у тебя и так не густо!» «Все, прекратили гоношиться!» Сердит произнес Артем. «Костыль, что еще можешь рассказать?» Виктор открыл было рот, чтобы рассказать про подслушанный им разговор про какого-то шефа, но вовремя осекся. Девочка исчезла не одна, а вместе с белобрысом. Может быть, вообще все дело в нем, а не в ней. Может быть, и он главный. Но фокус в том, что первую установку на белобрысого, Александра Каменского, делал именно он, Виктор Костыря. И ему же было поручено повнимательнее посмотреть за ним в последующие дни. И это именно он, Костыль, детально изложил результаты своих наблюдений за Александром и твердо настаивал на том, что Каменский не та фигура, которая их интересует. В его поведении, в его связях нет ничего подозрительного. Тогда Артем положился на его слова, на его мнение, и все внимание в дальнейшем было сосредоточено на синеглазке. И на людях, с которыми она вступала в контакт. А теперь очень похоже, что Виктор Костыря ошибся, и дело вполне вероятно все-таки в Белобрысом. Ой, что будет, если окажется, что это в самом деле так? Артем не только будет орать и поливать грязью, это черт с ним, а может лишить очередной пайки, разделив долю Виктора между остальными в наказание за ротозейство и самоуверенность. Стал быть, лучше смолчать о том, что девочка была с Каменским. А коли так, то я разговариваю у киоска, нужно молчать. Не сама же с собой вслух разговаривала прелестная синеглазка.